Такома, штат Вашингтон, 16 мая, 9:20. Они ехали почти всю ночь, только сделали короткую остановку в маленьком горном мотеле, где полностью сменили личины и машину. На сей раз Рон выглядел как респектабельный адвокат средних лет с заметным брюшком, а Жаклин превратилась в его жену, которая в жизни не поднимала ничего тяжелее бокала с шампанским. Вместе с вещами в заказанном номере мотеля их ждали документы на мистера и миссис Рэнклифф. Рон молчал с той самой минуты, как они совершили неудачный визит в дом Деборы Томпсон. В доме никого не оказалось, абсолютно никого. Они лишь бестолку расстреляли пустую кровать. Такого крупного прокола с ними еще не случалось. По сути, началом всех неприятностей был побег мальчишки. Из-за этого с каждым часом Рон становился все более молчаливым. Впрочем, они оба понимали, что будет в случае, если они окончательно завалят дело, не найдут мальчишку и не привезут его Доусону. Мистер Доусон терпеть не мог неудачников. Им вовсе не хотелось выяснять, в какой мере проявится это нетерпение. Несмотря на спешку, в деле было задействовано столько сил, что слово «неудача» прозвучало бы в агентстве словно громкое испускание газов в церкви. К такому они приехали рано утром и сразу отправились по известному им адресу. Но на месте ожидаемого дома они обнаружили городской парк. Рон вышел из машины и со злостью ударил по сверкающему капоту. Изящно захлопнув дверь со своей стороны, Жаклин плавной походкой подошла к нему и оперлась попкой в туго обтянутых джинсах о крыло Сааба. — Ну что ж, Рон, на этот раз мы окончательно оказались в полном дерьме, — заметила она философским тоном, скрестив руки на груди и глядя, как добропорядочные граждане этого города бегают по аккуратным дорожкам Комберлейк-парка, а мамаши выгуливают своих чад на свежем утреннем морском воздухе, так как парк размещался совсем рядом с портом. Нас обвел вокруг пальца мальчишка. Возможно, Доусон захочет взять его к себе на службу вместо нас. — Я его убью! — процедил Рон. — Кого? Доусона? — усмехнулась Жаклин, вытаскивая из кармана сигареты. — Мальчишку! Мальчишку! И этого недоумка, который его подобрал. Ну, для этого, как минимум, их бы следовало найти. Она щелкнула зажигалкой и глубоко затянулась дымом. Даже в эту минуту Рон не мог не заметить, как она великолепна в своей косынке, маленьком плаще, стянутом на талии широким поясом, и черных очках, еще более подчеркивавших бледность ее лица. — Что? — резко повернулась она к нему. — Что ты на меня так уставился? — Просто я думаю о том, сильно ли обезобразит твою головку пулевое отверстие. Хотя Доусон, наверное, для тебя постарается. Пошел в задницу, идиот. Жаклин отбросила в сторону недокуренную сигарету и достала сотовый телефон. — Кот, птенец. — Да, это мы. У нас проблемы. Это не тот адрес, и мы не уверены, что тот парень назвал в больнице свое настоящее имя. Но все же проверьте. — Да, Ной Робертс. Доусону мы еще не звонили. — Хорошо, ждем.